Раздел 24. Вечером к зданию оперы подкатила следом за другими карета майората. Из нее вышли княгиня Подгорецкая, пан Мачей, Стефа и панна Рита. Майората и Трестка прибыли раньше. Когда все вошли в ложу майората, уже воцарилась темнота. Вот-вот должен был подняться занавес. Стефа сидела меж княгиней и панной Ритой, пан Мачей, майорат и Трестка за ними. Оркестр заканчивал увертюру. В зале тихо шелестели женские платья и слышались шепотки. Занавес поднялся. Давали польскую оперу «Графиня». Сердце Стефы учащенно билось, на душе было чуточку неспокойно. В полутьме она увидела напротив Барскую с отцом и компаньонкой. С ними сидел и Занецкий. Все ложи заполняла аристократия. Случайно так вышло, или Вальдемар умышленно привез их на сегодняшнее представление? Должно быть нарочно. Стефа вспомнила, что Вальдемар перед отъездом в оперу оглядывал ее наряд с необычайным вниманием. Сегодня на ней было платье из белого газа, изящно украшенное золотой тесьмой. В волосах золотая ленточка, к лифу приколот букетик фиалок с бледно-зеленой травой. Никаких драгоценностей. Наверняка Вальдемар знал, что сегодня здесь соберется высшее общество. Хорошо это или плохо? Стефа волновалась, так и не ответив для себя на этот вопрос. Она смотрела на поющих артистов, занятая собственными мыслями. Вальдемар это заметил, наклонился к ней и шепнул: «Ты обеспокоена? Что случилось?» Она ответила шепотом: «Посмотри, все ложи переполнены». «Вижу. Аристократия льется через край. Но при чем тут мы? Нас это не касается». Стефа опустила глаза. «Тебя это заботит?» «Да», — прошептала она, не в силах что-либо скрыть от него. Вальдемар взял ее за руку. «Не нужно беспокоиться. Я специально сделал так, чтобы все сегодня увидели нас вместе. Сколько можно прятаться?» «Через 2 месяца свадьба. Они должны почаще видеть тебя. Ты сегодня очаровательна». Стефа улыбнулась. «Посмотри на сцену. Граф рассматривает наряд Дианы. Она не красивее тебя, но как играет. Какой голос. Да, мастерски изображает аристократку начала 19-го столетия. Они переживают решающую минуту. Кто? Влюбленные рядом с нами». Его усы коснулись щеки Стефы. Она затрепетала. Жар растекся по ее жилам, щеки и шеи порозовели. Ноздри Вальдемара вздрагивали, глаза пылали. Страсть читалась в полумраке на его лице. Он вдыхал нежный, едва уловимый запах духов, которые сам для Стефы выбрал. Словно охваченный безумием, стиснул в ладони ее веер, смотрел, как изящно лежат на стройной шее темно-золотистые локоны, как вздымается часто грудь девушки. Ее близость опьяняла его. Глядя на заливший щеки Стефы румянец, Вальдемар прошептал: «Сколько пыла обещает этот пламень!» Стефа покраснела еще сильнее. «Прелесть моя!» Занавес опустился. Вспыхнули люстры. Вальдемар пришел в себя. Стефа, жмуря глаза от яркого света, посмотрела на Риту и Трестку и увидела, что и они чем-то взволнованы. Загремели аплодисменты. Певица кланялась публике. В театре сделалось шумно, люди вставали с кресел, в ложах так и мелькали черные фраки входящих и выходящих мужчин, заиграл оркестр. «Все смотрят на нас», — сказала княгиня Стефе. Стефа смешалась, взяла с барьера букет орхидей и прижала его к губам. Вальдемар склонился к ней. «Родная моя, будь смелее». Стефа улыбнулась ему и ощутила внезапный прилив энергии. «Хорошо, буду смелой, золотая моя». «Посмотрите во второй ряд кресел», — сказала панна Рита. «Там кое-кто знакомый. Вон тот смазливый молодой человек с бутоньеркой». Стефа и Вальдемар посмотрели туда. Стефа отшатнулась. «Пронтницкий», — сказал Вальдемар. «Где, где?» — вытянул шею Трестка. Панна Рита показала ему взглядом. «Я его сразу узнала». А он нас еще не заметил. Воображая его физиономию, когда ему наверняка покажется, что крыша на голову упала, закончил за нее Трестка. — Ах, оставьте, — сказала Стефа. Но Рита продолжала. Он наверняка ошалеет при виде бывшего патрона, с которым ему, кстати говоря, очень не повезло. Вальдемар пожал плечами. — Панна Стефания права. Оставьте его в покое. Ему наверняка будет не по себе. Театральный бинокль Пронтницкого переместился с амфитеатра на ложи. Внезапно молодой человек вздрогнул, опустил бинокль, смотрел, не веря собственным глазам, побагровев так, словно получил пощечину. «Стефа! Несомненно, Стефа!» В окружении знакомых ему аристократов и рядом с нею сам майорат? Лишь теперь Пронтницкий заметил, что в ту же сторону обращено множество глаз, услышал перешептывание и невольно сам обернулся к соседу. «Простите, кто это вон там?» «Как? Вы не знаете? Это невеста майората Михоровского. Красотка, верно?» Пронтницкий онемел. Значит, эти смутные слухи оказались правдой? А ведь он поначалу не верил. Он не переписывался с отцом и ничегошеньки не ведал о случившемся в Ручаеве обручении. Он настолько удивился, что застыл, как столб. Трестка, следивший за каждым его движением, тихо засмеялся. Встретив взгляд Вальдемара, Пронтницкий опомнился, забрал шляпу и направился к выходу, изображая полнейшее равнодушие, но по-прежнему красный до ушей. Проходя мимо ложи, он элегантно раскланялся. Все склонили головы в ответ, вежливо, но без тени улыбки. Так здороваются с теми, с кем не поддерживают никаких отношений. Только Трестка состроил комичную физиономию. Изо всех сил, стараясь казаться спокойным, Пронтницкий вышел из зала. Больше о нем в ложе не говорили. Вальдемар сказал: «Пойду навещу знакомых. Принести дамам прохладительные напитки?» «Нет, спасибо», — сказала Стефа. Майорат и Трестка вышли. Стефа стала открывать белую атласную коробку конфет, преподнесенных ей Вальдемаром. Теперь она чувствовала себя совершенно свободно. Разговаривала с княгиней и паном Мачеем, не обращая внимания на бинокли и лорнеты, направленные на нее со всех сторон. Княгиня радовалась ее непринужденности. Панна Рита молчала, отодвинувшись вглубь ложи. Одетая в декольтированное платье, она сонно обмахивалась веером, не обращая внимания на ложи и шумящий внизу портер. Подаренные Тресткой конфеты лежали у нее на коленях, она так и не открывала коробку. К ним вошел Брохвич и весело заговорил. — Ну, как вам, графиня? Великолепно, правда? Панна Стефания, не будет ли чересчур смело с моей стороны попросить у вас шоколадку? Мерси. — Что за орхидеи? А платье? Вы сегодня украшение театра. «Где же майорат?» «А, навещает знакомых. А вы заметили? Занецкий уже держится, как обрученный жених. Забавно. Он пыжится, а графиня к нему весьма холодна». «Должно быть, Они и вправду обручились. Ох, сомневаюсь что-то. Он склонился так, чтобы его голова оказалась меж Стефы и панны Риты, и зашептал. Он у Мелании вместо шпоры. Она этой шпорой хочет нас оцарапать до крови, а мы не даемся. И он вышел, поприветствовав в дверях входящих барона Вейнера с графом Чвилецким. Вскоре в ложе майората оказалось множество людей. Черные фраки и пышные платья стеной сомкнулись вокруг Стефы. Развеселившись, она принимала комплименты, шутила. Молодые люди обращались главным образом к ней. От тех, кого пан Мачей представил ей впервые, она избавлялась вежливо, но с угадывавшимся холодком. Веселость и свобода удивительнейшим образом сочетались в ней с тактом и великосветскими манерами. Даже те, кто до того смотрел на нее искоса, помимо воли попадали под ее обаяние. Не пришел один только Барский, недвусмысленно выказывая враждебность. Он отправился в ложу графу Мартенскому и что-то долго шептал ему на ухо. Седые клочки волос над ушами экс-председателя, большие светлые глаза, горбатый нос. Все в его лице печально кивало, горестно подмигивало. Граф Барский всегда приходил в театр не праздным зрителем. Он умел в антрактах раскинуть сети своих интриг. У дверей ложи майората делалось шумно. Чей-то веселый голос призвал «Дорогу, господа!» Черные фраки расступились, и в ложу вбежала прекрасная графиня Визенберг в сопровождении немолодого мужчины, вся в кружевах и бриллиантах. Мужчина поклонился, пан Мачей привстал. Графиня весело приветствовала всех, уселась на молниеносно придвинутом кем-то кресле и сказала: «Пришла вас навестить, княгиня. Я только 2 дня назад вернулась из-за границы». Пан Мачей спросил о пани Дали и Люции. «У них все хорошо. Люция всем шлет 1000 поклонов». И она обернулась к Стефе, протягивая ей руку. «Желаю всех благ. Майорат был у меня в ложе. Я его замучила поздравлениями. И мой муж считает, что вы просто чудесная. Говорит, что вы ему напоминаете гродгеровских девушек». Артур Гродгер, один из знаменитейших польских художников XIX века, занимался также скульптурой. «А бедная Люция печалится, что не может вас видеть». «Баронесса все еще в Ницце?» — спросила смущенная Стефа. «Нет, она сейчас в Ментоне. В середине мая, а может, и раньше она вернется». «А где ваш муж?» — спросил кто-то из мужчин. «В фойе. Сейчас он к нам поднимется». Барон Вейнер пригладил бакенбарды. «Нам здесь нелегко пришлось с вашим мужем. Он все стремился уехать к вам на Ривьеру». Графиня засмеялась. «А вы его не пустили. Примите мою благодарность. Я долго путешествовала, и муж совсем расстроился». Она весело глянула на Стефу. «Вы удивлены? Правда, я и в самом деле просила барона, чтобы он удержал моего мужа в Варшаве. Он испортил бы мне на Ривьере весь праздник». Княгиня погрозила ей пальцем. «Ветреница, ничуть не меняешься». «Что ж, тетя, признаюсь открыто, я не хотела, чтобы он ехал со мной. Господи, как было там чудесно! Я совсем сошла с ума. Выкинула столько денег, а майорат сказал, что я, тем не менее, выгляжу разочарованной. Честно говоря, он угадал, но я на него за это не сердита». Она обернулась к пану Мачею. «Ваш внук чертовски наблюдателен. Сразу заметил, что я вернулась печальная. Ну, Варшава вас быстро вернет к веселью». «Увы, вернуть меня к веселью может только некто исключительный, кого я, увы, в нашем свете не вижу». И она весело взглянула на мужчин, притворившихся обиженными. Когда графиня вышла, Стефа поискала взглядом Вальдемара. Он как раз разговаривал с Чвилецкими в их ложе. Стефа радостно смотрела на его свободные, элегантные жесты, выражавшие уверенность в себе. Когда он вошел в ложу Барских, графиня Мелания, сделанной улыбкой, протянула ему руку и тут же заговорила об опере, словно опасаясь разговора на любые другие темы. Один из находившихся в ее ложе мужчин поклонился майорату. «Пан майорат, примите мои поздравления. Я только что вернулся из Парижа, не мог поздравить вас раньше». Вальдемар пожал ему руку. «Спасибо». Молодой человек продолжал. «О вашем обручении я узнал еще в Париже. Я еще не имел чести быть представленным вашей невесте, хотя заочно восторгаюсь, я слышал. Она так прелестно изыскана над головой графини». Вальдемар посмотрел на Стефу. Она и в самом деле выглядела очаровательно, словно нежный цветок на фоне окруживших ее черных фраков. Графиня Мелания, покраснев от гнева, бросила ядовитый взгляд на ложу майората. Успех Стефы злил ее, а слова молодого князя разъярили окончательно. — Когда же свадьба? — спросила она с гримасой, долженствующей обозначать приятную улыбку. — Через 2 месяца. И потом, конечно, свадебное путешествие, — с любопытством спросил князь. — Нет, лето мы собираемся провести в Глембовичах, а в путешествие отправимся осенью и зимой. — Разрешите откланяться. Нервный, исполненный злости жест, каким графиня протянула ему на прощание руку, рассмешил Вальдемара. И в коридоре он прошептал себе под нос: — Безнадежно. —